Слушай меня внимательно, чара-певец. Унизив себя, человечество десятки тысячелетий обречено было сосуществовать с животными, словно с ровней. С ордами вонючих, грязных, мохнатой тварей, низших созданий. Слова эти явно не относились к собственной густой сальной шевелюре. С этими скотами, ничуть не возвышающимися над крысами и мышами, которых они охотно унижают. Джон Том не отвечал. Человек уже почти молил. Но ты ведь, конечно, ощущал уже несправедливость, неестественность подобной ситуации. Он заходил перед Джон Томом, время от времени тыкая в его сторону сжатым кулаком. Ведь лучше животных, разве не так? Конечно, природа предназначала нас для высшей роли, однако какие-то сверхъестественные силы и обстоятельства помешали нам воспользоваться дарованным от рождения правами. Наступает время перемен. Скоро человечество унаследует этот мир, как и было намечено природой. «Так ты объявишь остальным расовую войну?» — медленно проговорил Джон Том. «Нет». Коренастый главарь повернулся к нему. «Это будет война за право человечества занимать ведущую позицию, возглавляя всю цивилизацию». Он склонился пониже, пытливо глядя в лицо Джон Тому. «Скажи мне тогда, чар-певец, в твоем мире люди тоже равны животным?» «Боже!» Мысли Джон Тома в панике заметались. «Что сказать? Насколько они проницательны? Или они способны обнаружить ложь с помощью магии или других средств? А если докопаются до истины, то способны ли воспользоваться ею для подтверждения своих собственных подлых претензий?» «Но почему они подлые? Тебе ненавистны слова этого человека, Джон Том, или мысль о том, что ты способен с ним согласиться?» «Ну?» — повторил главарь. Оставить вопрос без ответа было еще хуже, чем сказать правду. «Люди, которых я встречал у себя, ничем не превосходят здешних животных по разуму и величине. Некоторые, по-моему, даже глупее. Почему вы тут считаете себя высшими?» «Мы верим в это. Чувствуем нутром», — раздался мгновенный ответ. «Природа не могла замыслить мир подобным образом. Что-то пошло здесь не так, но ты все-таки не ответил мне об отношениях между людьми и животными в твоем мире». «Все мы животные. Определяющую роль играет разум, и те личности, которых я здесь встречал, ничуть не ниже нас по уму». «Это те, которых ты встречал здесь. А как насчет животных из твоего собственного мира?» Джон Том в раздражении повысил голос. «Да черт тебя побери! Рост и величина с этим никак не связаны!» «Так нам говорили и сновидцы», — пробормотал кто-то в задней части комнаты. Раздался неразборчивый шепот, в котором слышалось явное самодовольство. Джон Тому это не понравилось. «В любом случае, я к вам не присоединюсь». Он сложил руки. «И не сомневаюсь, что моему примеру последуют многие. Я знаю много людей, способных, не задумываясь, понять разницу между культурой и бескультурьем, между цивилизацией и невежеством. И вот что. Разум не имеет ничего общего с тем, пахнет от тебя или не пахнет. Верьте на здоровье своему нутру. Подобными беспочвенными надуманными фантазиями диктаторы всегда пользовались, чтобы разъединить людей, и я не имею с этой чушью ничего общего. К тому же люди здесь являются одним из меньшинств среди прочих млекопитающих. Но если все ваше человечество свихнется и примкнет к вам, численность людей не позволит вам даже мечтать об успехе геноцида, который вы замыслили». «Ты прав во всем». «За исключением одного», — согласился вожак. «Едва ли я мог что-либо упустить». «Может быть, лучше я попробую объяснить». Голос был сиплым, как при тяжелой простуде или ларингите. Человек, произнесший эти слова, шагнул на свет. Он был столь же плотен, как и главарь, и, пожалуй, еще более волосат. Длинные черные волосы не спадали на плечи, густая борода скрывала лицо. Тело его, словно плащ-палаткой, было прикрыто бурой и коричневой кожей. Джон Том уже потерял голову от гнева. «А ты кто такой, олух?» Ему представились Мадж и Клотогорб, дружелюбный аристократ Касс, въедливый Пок. Пестрая толпа этих полуварваров явно считала себя вправе властвовать над его новообретенными мохнатыми друзьями. Мысль эта не укладывалась в голове. «Кто я? Проще показать, чем объяснить», — проговорил черноволосый тип, протянул руки к голове и снял ее.